Тогда идите. Мы подождем вас здесь. Сандакан, Янос и Камамури уселись на поваленный ствол дерева, а Тремальнаек, с виду спокойный, но весь во власти страшного волнения, направился к берегу. Там, в тени китайской розы, чьи цветы распространяли опьяняющий аромат, устремив глаза на голубую поверхность моря, которое сверкало перед ней, и с мягким шелестом разбивала свою ног, сидела дева пагоды в неподвижной задумчивости. Трепещущий, взволнованный, с горящими глазами, Тремальнаек, задыхаясь, приблизился к невесте. Он остановился в двух шагах от девушки, которая, казалось, не видела и не слышала его. «Ада! Ада!» — позвал индиец сдавленным голосом. Безумно и не двигалась. Скорее всего, она его просто не слышала. «Ада, любимая!» — повторил Тремальнаек, бросаясь на колени перед ней. При виде этого человека, который умоляющим жестом протягивал к ней руки, дева-пагода резко встала. Она пристально посмотрела на него и сделала два шага назад. «Туксы!» — прошептала она. Сумасшедшая не узнавала своего прежнего жениха. «Ада! Моя любимая Ада!» — в страшном отчаянии вскричал Тремальнаек. «Значит, ты не узнаешь меня?» «Туксы!» — повторила она, но не выказывая ужаса. Потрясенный Тремальнаек издал крик боли и ярости. «Ты больше не узнаешь меня, Ада!» — воскликнул несчастный, хватаясь за голову. «Ты не помнишь больше Тремальнаека, охотника на змей из черных джунглей. Приди в себя, Ада, приди в себя. Ты не помнишь больше те вечера, когда мы встречались с тобой в джунглях. Ты не помнишь ту ночь, когда мы разговаривали с тобой в священной пагоде. Ты не помнишь ту роковую ночь, когда туксы захватили нас в плен. Ада, о моя Ада, вспомни своего Тремальнаека, вспомни его!» Безумная слушала это, но безучастно, не шевельнув даже бровью, не изменившись в лице. Очевидно, она больше ничего не помнила. Безумие все погасило в бедном ее сердце. «Ада!» — снова начал Тремальнаек, не сдерживая слез. «Ну, взгляни на меня! Посмотри на меня пристально, о моя Ада! Невозможно, чтобы ты не узнала своего Тремальнаека! Но почему ты молчишь? Почему не смотришь на меня? Почему не бросаешься в мои объятия? Наверное, потому что они убили твоего отца. Да, убили, убили!» И несчастный индиец при этом страшном воспоминании разразился рыданиями, спрятав лицо в ладони. Внезапно безумная, которая безучастно взирала на отчаяние этого человека, которого когда-то она так любила, сделала шаг вперед и склонилась к земле. Лицо ее быстро изменилось, она побледнела, и искорка чувства сверкнула в ее больших черных глазах. «Рыдания!» — пробормотала она. «Почему здесь плачут?» Услышав эти слова, Тремальнаек вновь поднял голову. «Ада!» — вскричал он, протягивая к ней руки. «Ты узнаешь меня?» Несколько мгновений безумная молча смотрела на него, нахмурив брови. Казалось, она пытается вспомнить, где она видела этого человека, где она слышала его голос. «Рыдания!» — повторила она. «Почему здесь плачут?» «Потому что ты не узнаешь меня, Ада!» — сказал Тремальнаек. «Посмотри мне в лицо! Посмотри!» Она наклонилась к нему, потом попятилась и разразилась странным смехом. «Ты тукс!» — вскричала она. «Кругом одни туксы!» Потом повернулась и медленно ушла, покачивая головой и продолжая смеяться. Тремальнаек в отчаянии закрыл лицо руками. «Великий Шива!» — воскликнул он, снова раздражаясь рыданиями. «Все погибло! Она больше не узнает меня!» Он пал на колени, но тут же снова вскочил, бросившись вслед за безумной, которая уже исчезала под сводами леса. Он не сделал 10 шагов, как сильная рука остановила его. «Успокойтесь, Тремальнаек», — сказал Сандакан. Увидев, как Аду уходит, он оставил свой пост и подошел к нему вместе с Яносом и Камамури.